в глазах Изабеллы решимость и упрямство. «Святой я стану или мученицей, но тебе не покорюсь», — говорили эти глаза. «Сей раз ты мне не помешаешь. Анжелика Сен-Эвре Дезире Арно всегда добивается своего». Вдали застучали копыта. Я знал. Враг мой близко. Что ж, очень вовремя. Хороший артист должен дружить со временем, чтобы привести комедию или трагедию к желанному финалу. Сделай время врагом и конец нагнетаемому напряжению, драматизму, кульминации. По моим подсчетам, до торжественного появления Арно минут 8-10 как раз успею встретить его преосвященство во всеоружии. Мужайтесь, дети мои! Дьяволу известно, что мы его ждем. Мы уже видели его, и сейчас, спаянные верой нашей, готовы дать ему бой. У дьявола тысячи обличий. Приглядное и уродливое, мужское и женское. Способен он обернуться и дитяти, и чудовищем, и родичем вашим, и владыкой, даже епископом и королем. Скоро вы увидите его, дети мои. Лукавый приближается. Слышу поступь адских коней его, несущихся к обители нашей. Мы здесь, сатана! Покажись! Сольные выступления хоть при дворе, хоть в провинции редко завораживают публику. Сестры же взирали на меня так, словно решалась их судьба. Пламя жаровин! Чем не адов огонь, бросала отблески на мое лицо. По крыше барабанил спасительный дождь. После многодневной засухи он вызывал детский восторг. Одна за другой сестры воздели глаза к потолку, ноги их задвигались по воле своей. А моя богиня из машины приготовилась выйти на сцену. Примечание. Богиня из машины. Вариант выражения «бог из машины», который означает неожиданную, нарочитую развязку с привлечением внешнего, ранее не действовавшего фактора. Конец примечания. Я укрылась высоко в колокольне, неподалеку от колокола, что на металлической крестовине висит в самой узкой части шпица. Место опасное. Заберешься туда лишь по грубым подмостям мастеров, которые чинили крышу, но с другой точки ничего бы не вышло, да и Эйли высоты не боится. Впрочем, уверенности не было, а выступать предстояло без репетиции и права на ошибку. Кортеж епископа в полумиле от ворот, а я его уже видела, уже слышала храп коней верховых, скрип каретных колес под дождем. Сколько сопровождающих! Кортеж приблизился, и я разглядела, что хоругви две, значит, епископ привез другого сановника, возможно, выше его, дабы разделить триумф племянницы. Я взглянула вниз. Перетта юркнула в тень с проворством, так пригодившимся в бытность нечестивой монахиней. Только бы она не забыла мои указания. Глаза у нее светятся умом, но стоит ей отвлечься на чаек за окном, на мычание коров на болоте, на яркий блик витража на каменной плите, все пойдет прахом. Вокруг меня полумрак. День пасмурный. Сквозь прорехи в крыше сочится тусклый свет. Внизу пламя свечей тает под чадом от жаровин, точь-в-точь светляки во мраке. Моя ряса цвета дыма, капюшон надвинут на глаза, чтобы снизу ненароком лицо не заметили. Я трижды обмотала вокруг пояса веревку. Надеюсь, она достаточно прочная, со свинцовым грузилом на конце. Казалось, только шелест моего дыхания нарушает тишину. Ле Мерль начал свой спектакль. Играл он божественно и сам это знал. Из своего гнезда я не видела его лица, но по голосу чувствовала. Черный дрозд собой упивает. сердца. Акустика часовни ему помогает. Каждое слово прекрасно слышно даже в конце зала. Декорации на местах. Жаровни, свечи, цветы, обещания рая или ада. С умом расставленная бутафория творит чудеса. Поучал он меня в наши лучшие парижские времена. Мол, лилия в волосах или перламутровые четки сделают чистой и невинной даже беспутную шлюху. А массивные ножны на поясе отпугнут бандитов, даже если меча внутри нет. Люди видят то, что хотят. Поэтому Лемерль так удачлив в картах, поэтому сестры не узнали нечестивую монахиню. Игра и отвлекающие маневры — вот его стиль. Я видела тюки соломы, разложенные по залу, чувствовала запах масла, которым он их пропитал, а сестры в блаженном неведении ощущали только аромат ладана и видели спектакль, в который их мастерски вовлекли. Но я со своей выгодной позиции видела все. От Джордана я кое-что знала про запальные устройства, остальное легко угадывалось. Хватит одной искры, умело пущенной, допустим, с кафедры, и разгорится пламя. Так ведь говорила Антуана. «Осторожнее», — велела себе я, — «главное правильно выбрать время. Я ведь знаю Лемерля и очень надеюсь, поняла его замысел. К делу он перейдет, лишь когда полностью раскроет карты. Шанс позлорадствовать Лемерль не упустит. Тщеславие — его слабость. Он прежде всего лицедей, без публики жить не может. Это, как я искренне верила, его и погубит. Я стала ждать, кусая губы, и тут по часовне покатился ропот. Наконец появился епископ. Вот он, по первому зову явился. Эх, музыку бы сейчас! Музыка усиливает эмоции, оживляет самый унылый спектакль. Моему спектаклю унылость не грозит, но... Немного латыни не помешает, да и пусть Арно спокойно войдет. Итак, псалом 30. Я подал знак, и сестры тяжело поднялись.